Глава 20. Неприятель близко. Просыпаться было очень тяжело. Глаза не желали открываться, а голова отрываться от подушки. Я с трудом села, едва не свалившись с койки. За окнами было уже утро. В лазарете наблюдалась полнейшая идиллия. Меня, видимо, все-таки перенесли на отдельную койку, потому что проснулась одна. Лем сопел напротив. Кровати Рейна и Алдена стояли ближе к окнам, а на стульях сидели ректор Голд и Эви. Оба спали. Эвелина трогательно склонила голову на плечо Сальвана и сопела, как ребенок. А наш дракон, вместо того, чтобы воспротивиться произволу, мирно дышал ей в макушку. Я осторожно поднялась. Ноги все еще не горели желанием держать непослушное и слишком тяжелое тело, но накануне было хуже. Сейчас же осталась легкая тошнота и головокружение. Осторожно подошла к Рейну. Вчера ему досталось больше всех. Он тоже спал, дышал ровно, размеренно, и лицо не казалось таким уж бледным. Вот и отлично. С души будто камень упал. Лем тоже крепко спал, а Алден поднял голову, стоило мне подойти ближе. «Доброе утро», — усмехнулся он, присаживаясь. Ал выглядел скверно, в мятой форме и с лицом, украшенным грязными разводами. Уверена, я и сама выглядела не лучше. Да уж, подобралась компания. «А доброе ли?» Я присела рядом с ним. «Как ты?» «Бывало и лучше», — поморщился Роукин. «Только на этот раз убрать пытались не меня». «Думаешь?» «Уверен. Взрыв произошел не в моей комнате и не у моей двери, это точно. Я не сразу вышел в коридор, думал, меня там поджидают, и едва не задохнулся. Судя по всему, на этот раз преступникам не угодил твой приятель, Рейн». «Неужели они как-то узнали, где мы были с Рейном и ректором Голдом? И о том, что Рейн не просто так в Академии, а с вполне определенной целью? Кто даст ответ? Может, он сам кого-то видел? И кем был тот студент, которого я встретила на лестнице? И вдруг поняла, что не помню его лица, только размытый образ. Но ведь помнила же, видела». «Ничего, об этом подумаю после. Главное, чтобы Рейну стало лучше. Остальное пустяки. Мы все живы и скоро будем здоровы». «А, студентики!» Дракон проснулся, заметил Эвелину, дремавшую на его плече, и покашлял ей на ухо. Эви тут же подскочила, смущенно поправила растрепанные волосы и неловко улыбнулась. «Простите, ректор Голд», — краснее пробормотала она. «Я уснула». «Ничего страшного», — перебил ее дракон. «Пустяки! Как тут наши больные?» Он поднялся и поочередно подошел сначала к Рейну, потом к Лему. Оба тут же открыли глаза. Видимо, спали драконьи чары. «Ректор Голд?» — удивленно спросил Рейн. «Что случилось?» «Я надеялся, это ты мне расскажешь», — ответил дракон. «Или хотя бы он». И обернулся к Клеменсу. «Я видел только ускользающую тень», — откликнулся Лем. «В моих воспоминаниях сохранилось и того меньше», — сказал Рейн. «Я вошел в коридор, и почти сразу меня отбросило взрывом». «Это была магия», — сказал дракон. «Только отследить, чья, уже невозможно, и она среагировала конкретно на тебя. Видимо, наш враг почувствовал угрозу и решил избавиться от наиболее проблемного варианта». Рейн только покачал головой. Он казался растерянным, поэтому я подошла и села рядом с ним. «Главное, что ты жив», — сказала я тихо. Я чуть с ума не сошла от страха. Не стоило. После вчерашних откровений Рейн избегал даже смотреть на меня. Я в порядке. И спасибо, что помогли мне выбраться. Один не справился бы. «Похоже, меня ждет работа над очень непростым письмом», — вздохнул Клеменс. «Не докладывай в столицу», — попросил Рейн. «Сам знаешь, они немедленно нас отзовут». «А если я не доложу, не сносить мне головы?» — хмыкнул Лем. «О чем они?» — тихо спросил Алден. «У каждого свои секреты», — ответила я. «На самом деле пугает, насколько близко находится убийца. И это точно кто-то из своих. Я видела студента не с нашего курса, выбегавшего из башни». «Как он выглядел?» — нахмурился Голд. — «Любые подробности!» «В том-то и дело, что не могу вспомнить его лица. Будто стер кто-то. — призналась я честно. «Знаю только, что ни разу не видела его раньше». «Занятно. Есть предложение, как нам поступить?» — спросил ректор. «Потому что мои идеи иссякли». «Возможно, стоит повторить прогулку в город», — предложил Рейн. «Выходные близко. В прошлый раз убийца следовал за нами. В этот, возможно, предпримет еще одну попытку избавиться от меня или от Алдена». «Хотите упростить ему задачу?» «Нет, создать ловушку. И для этого привлечь братьев Уорренов. Ребята очень хорошо в них разбираются». «Но у них нет магии». «А у вас есть». Ректор молчал. Я уже думала, что он решительно откажется, однако Голд удивил. «Хорошо. Я лично помогу придумать эту западню. Но кроме меня, Мишеля и Тима, никто не должен знать об этом замысле. Даже вам будет неведомо, когда и как сработает ловушка». «Подозреваете, что среди нас предатель?» – тихо спросила Эвелина. «Но это же абсурд, ректор Голд. Все вчера пострадали». «Не все», – отрезал дракон. «Намекаете на меня?» Щеки подруги вспыхнули. «Ну, знаете ли...» «Я ни на кого не намекаю», — шикнул на нее дракон. «Однако преступник ходит за вами по пятам. Как ему это удается? Откуда он знает, где вас ждать?» «Ситуация становится все более запутанной, и мне бы хотелось разобраться в ней раньше, чем кто-то погибнет. Думаю, родителей студентов Алдена и Рейна не порадует, если их сыновья не вернутся домой». «И держитесь вместе, заклинаю вас! Это ведь не так сложно!» «Мы стараемся, ректор Голд», — ответила я. «Знаю, студентка Хелкот. Отдохните сегодня, а завтра возвращайтесь к занятиям. И я освобождаю Эвелину от отработок в библиотеке. Тем более призрак ею сильно недоволен, а его лучше не злить. Можете быть свободны». И ректор первым покинул лазарет. В комнате повисло напряженное молчание. Я не знала, что сказать друзьям. Они, видимо, тоже. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Рейн?» – неожиданно резко спросил Клеменс. «Не понимаю, о чем ты?» «О чем? Ты исчезаешь на полночи, ничего не говоришь, а затем тебя пытаются убить. Когда я согласился поехать сюда с тобой, ты поклялся, что самодеятельности не будет». «Это была не самодеятельность, Лем. Я потом тебе все расскажу». «Не доверяешь?» – прищурился Клеменс. «Доверяю, но надо было действовать быстро». Наш рыжеволосый друг резко подскочил со стула и бросился прочь. Рейн вздохнул и покачал головой. «Не обращайте внимания», – сказал он нам. «Давайте встретимся на обеде, а пока не гуляйте одни, ладно?» Он поднялся и пошел за другом. Мы остались втроем. «И что это было?» – тихо спросила Эви. «Легкий скандал», – хмыкнул Алден. «Но дождь прав. Нам лучше вернуться в свои комнаты и хорошенько отдохнуть. Думаю, эта передышка будет недолгой. Идемте, я вас провожу». «А может, лучше мы тебя?» – предложила Эвелина. «Пока что ни я, ни Мелли преступников не заинтересовали. Кстати, Мелли, а где вы были с Рейном? Я Лема спрашивала, он сказал, вы куда-то ушли вместе». «Я обещала не говорить». Врать подруге не хотелось, но и сказать правду не могла. «Прости, пожалуйста». «Ну, ладно». Эви выглядела разочарованной. «Раз так, идемте отдыхать. На завтрак, думаю, никто не пойдет. Нет? Так по комнатам». Мы потянулись из лазарета в родную башенку. Грязные, едва отошедшие от потрясения, усталые, несмотря на долгий сон. Хотелось уткнуться лицом в подушку и разреветься, а еще больше уехать домой, к родителям и сестрам. Но это была просто минутная слабость. Я умылась, переоделась, с сожалением подумав, что уж это форменное платье мне никто менять не станет, и поняла, что просто лежать в постели не смогу. А вот ссора Рейна и Лема меня беспокоила, как и состояние ребят. О нашем с Рейном поцелуе я старалась не думать, не ожидала, что мне будет приятно, и побаивалась, если уж честно. Моя влюбленность в Алдена закончилась скверно, а у Рейна полно секретов, и обжечься второй раз было страшно. И все-таки за него болело сердце, поэтому после нескольких кругов по комнате я поднялась этажом выше, надеясь застать Рейна у себя. Наши однокурсники были на парах, поэтому в коридоре было совсем пусто. Честное слово, я не собиралась подслушивать, но не услышать оказалось сложно. «Поехал один!» – бушевал Клеменс. «Полетел», – в привычной скупой манере поправил его Рейн. «С ректором и Мелли». «Ни ректор, ни Мелани не отвечают за тебя перед отцом, а я – да! Представляешь, что было бы, если б с тобой что-нибудь случилось?» «Я уже не говорю о гневе твоего папы, а о том, как бы я вообще смотрел ему в глаза!» «Прости». «Прости? Рейнард, ты с ума сошел? Или симпатия к Мелани мозги отшибла?» «Так вот, как его зовут полностью. Рейнард. Имя показалось знакомым. Хотя оно ведь не редкость в нашей стране. Пусть и нельзя сказать, что часто встречается. Слова о симпатии я решила благоразумно пропустить мимо ушей». «Дело не в Мелли», — все с тем же непробиваемым спокойствием ответил Рейн. «Я просто хотел разобраться. Да и не поместился бы ты на драконе. Нас и так было двое». «Правильно. Лучше девчонка, чем друг. Хвалю. Знаешь что? Я немедленно отпишу о случившемся твоему отцу. И пусть сам решает, как поступить». «Нет, Лем, ты этого не сделаешь». «Почему это?» – возмутился Клеменс. «Потому что я запрещаю. А ты служишь мне, если вдруг забыл». «Служит? Ребята упоминали нечто подобное, но я восприняла это скорее как шутку. Оказывается, так и есть на самом деле». «Хорошо, как скажете, мой повелитель», — фыркнул Клеменс и вылетел из комнаты так стремительно, что едва не сшиб меня с ног. «Кстати, к вам посетительница. Примете? Или ей позднее зайти?» И втолкнул меня в комнату, приложив дверью за спиной. Я почувствовала, как запылали щеки, и потупила взгляд. Рейн выглядел откровенно расстроенным. Ему уж точно не до меня. «Я не хотела подслушивать». «Мы думали, что одни на этаже», — ответил Рейн. «Прости». «За что? Это мне надо извиниться. Я беспокоилась, как вы, и пришла проведать». «Спасибо», — друг улыбнулся. «Мне приятна твоя забота. И очень неприятно осознавать, что Клеменс прав. Нам стоило бы оставить Академию и вернуться домой». «Он действительно твой слуга?» «Он мой друг», — Рейн покачал головой. «Единственный. Мы вместе выросли, вместе учились сражаться, устраивали каверзы. И Лем, он всегда рядом, хоть и злится, что не может вложить свой ум в мою голову». «У тебя и своего ума хватает», — заметила я. «Спасибо, что так думаешь», — Рейн неожиданно рассмеялся. «С него будто спала маска, и под ней был совсем другой человек, куда более близкий и понятный». «Лем бы с тобой не согласился. Он очень беспокоится. Больше, чем следует. Так, наверное, и поступают все друзья». «Наверное», — я улыбнулась в ответ. «И все же не совсем понимаю». «Я все тебе расскажу», — пообещал Рейнард. «Но чуть позднее, хорошо? Давай сейчас попробуем поймать преступника. Здесь даже не так важно задержать его самого. Куда нужнее, чтобы он указал на своих сообщников. Их ведь много, Мелли. Двое здесь. Большая группа в столице, небольшие сообщества по всей стране, которые зачем-то крадут чужую магию. Логично предположить, что своей у них нет». «Логично», — согласилась я. «Поэтому ваш выбор пал на безмагическую академию?» «Так и есть. И, как видишь, мы не ошиблись. Однако мало понять, где находится враг. Надо узнать его в лицо». «Ты работаешь на моего отца?» — спросила у Рейна. Это тоже было бы допустимо, потому что отец ведает всеми расследованиями в стране. «Нет», — качнул головой друг. «Но мы с ним обсуждали это дело, он в курсе. И сейчас пытается найти преступников в столице, пока мы с Лемом действуем здесь. Мне жаль, что ты оказалась втянута в это. Я обещал лорду Хелкоту, что этого не случится». «Можно подумать, ему есть до этого дело», — вздохнула в ответ. «Есть», — отчеканил Рейн. «Больше, чем ты думаешь. Но в нашей ситуации все очень сложно, Мелани. А еще мне жаль, что я ненадолго здесь задержусь. Мне понравилось учиться в академии рядом с тобой». Рейн шагнул ко мне, приобнял, привлекая к себе, коснулся губами губ. Я замерла, а затем поняла, не хочу, чтобы он останавливался. Поэтому обняла его в ответ и поцеловала. Он ведь прав. У нас мало времени. И не стоит откладывать дальше то, что уже горит в сердце. Да, это пока не любовь с моей стороны. Легкая симпатия к человеку, рядом с которым хорошо и надежно. Но вчера, когда я думала, что с ним случилось страшное, я готова была умереть, лишь бы он жил. «Я пойду?» — сказала я робко, понимая, что сейчас все слова будут лишними. «Увидимся за обедом, да?» «Да», — кивнул Рейн. «И не ходи нигде одна, ладно?» «Постараюсь, но, сам понимаешь, это сложно. До встречи», — торопливо проговорила я и сбежала. Сердце билось быстро-быстро, как испуганная птичка. Я спустилась обратно в свою комнату, села на кровать и закрыла лицо руками. Страшно ошибиться. Страшно полюбить человека, который может снова разбить мне сердце. И все же Рейн постепенно проникал под кожу, становился частью меня, важной и неотъемлемой. Я боялась разгадывать его секреты, хотя в глубине души уже понимала, к чему все идет. И слова Лема были достаточно однозначными, и... На самом деле я не желала знать ответов. Хотела просто быть рядом так долго, как только возможно, и любить. И стать, наконец, счастливой, потому что у Рейна тоже нет магии, и ему плевать на отсутствие моей. Или же нет? А вдруг я снова ошибаюсь? А вдруг... Я легла лицом к стене и от всей души пожелала снова уснуть. Но, как назло, сон не шел. Тогда я достала из стопки книг ту, что дал мне Бертран Борнелл. Видимо, призрак знал о студентах куда больше моего, потому что и название книги сейчас казалось говорящим. Что ж, почитаем об истории монархии. Почему бы и нет?